— сдержанно ответил тот. «А кто вас послал?» Лейтенант замялся. «Я имею полномочия сказать об этом в штабе». «Ну что ж, веди их к председателю», — сказала Леша, с улыбкой взглянув на белокурого американского солдата, который, держась обеими руками за края двуколки, с мальчишеским страхом и любопытством оглядывался вокруг. «Вот так штука. Американцы для переговоров с партизанами», — подумала Леша. Когда они вместе с Леной шли к избе, где поджидала их подвода, двуколка с белым флажком и двумя американцами снова попалась им навстречу. Парень в заячьей шапке сидел впереди, нахлестывая мула концами вожжей. Мул, скинув голову, как верблюд, бежал рысью. За двуколкой верхом скакал сельский председатель, одетый по-дорожному с японским карабином за плечами. «Понимаешь, дело какое?» Задержав лошадь возле Алёши, взволнованно начал председатель. «Знаю, знаю», — отмахнулся Алёша. «Сейчас и мы за вами. Тут в ревкоме, стало быть, встретимся». Председатель взмахнул плетью и догнал двуколку с прыгавшими в ней американцами. Дорога велась по холмам и перелескам вдоль речки Сицы, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее. Сначала виден был в прибитой росой пыли след от двуколки американцев, потом начал разыгрываться жаркий по-летнему день, след двуколки пропал, и дорога стала пылить. Лена сидела спиной к Алёше, свесив ноги, вобрав голову в плечи. Изредка косясь на нее, Алеша видел ее малиновую шапочку и большую темно-русую косу. Прошлым летом, после известных выборов в Думу, Соня Хлопушкина, смеясь, рассказала Алёше, как ей посчастливилось попасть в уполномоченные вместе с воспитанницей Гимеров, дочерью врача Костенецкого, и использовать неопытность Лены во время выборов. Соня хотела, чтобы человек, с которым она жила и которого любила, знал все об ее прошлом. И поэтому, вспомнив о посещении ее Леной в детстве и о том, что получилось, когда она была приглашена Леной в дом Гимеров, Соня не постеснялась рассказать Алёше и о том, какой она, Соня, была тогда бедной и робкой девочкой, и как пренебрежительно по-барски отнеслись к ней дети Гимеров, и как ее не пригласили обедать, и как она обиделась тогда на это и расплакалась. Обида, нанесенная ей в детстве, уже потеряла для Сони личную остроту. Соня знала теперь вещи более важные, среди которых ее личная обида была уже одной из многих частностей. Но неприязненное отношение к Лене как представительнице дома Гимеров осталось в ней и сквозило в каждом ее слове. По рассказу Сони, Лена была развращенная средой, взбалмошная, влюбленная в себя, ханжествующая барышня. Ее участие в выборах было тоже не что иное, как взбалмошность и ханжество. Но в своих отношениях к людям Алеша редко руководствовался заранее сложившимся представлением, а больше верил собственным наблюдениям. И когда он вчера переговорил с Леной и вспомнил, как она держала себя в поезде, ему показалось, что девушка эта, пожалуй, скромна, и навряд ли можно ожидать от нее чего-либо сознательно враждебного. Скорее, это была одна из тех щепочек, которые в нынешнее время волны во множестве прибивают то к одному, то к другому берегу. А то, что дочь Костенецкого прибила именно к этому, а не к другому берегу, было вполне объяснимо. Девушка была еще вдобавок и недурна собой, А Алеша, признаться, любил красивых девушек, несмотря на свой маленький рост и ежовую головку. Он был когда-то по этой части первым парнем в своем переулке.